Благодать вам мир, братья и сестры, от Бога и Отца нашего, и Господа Иисуса Христа, которого Он воскресил из мертвых, дом множится для всех нас и в этот день, и в этот час. Аминь. Аминь. Я хотел вот просто вот, мы смотрели вот на скинию, вот очень интересно. Обратите внимание, если вы сейчас вот мысленно помните ее, видите, обратите внимание, естественного света, по мере того, как мы движемся внутрь, все меньше и меньше, заметили? Вот внешний это двор, свет полный, естественный. Зашли мы дальше в святое. Там уже естественного света нет, есть светильник. Когда мы заходим внутрь, там, в принципе, вообще света нет. Есть только свет другого характера. То есть я хочу сказать, теперь смотрите, а если наоборот посмотреть, то есть свет, скажем, другого характера, там наружу его нет, дальше уже идет свет от светильника, и внутри святое святых свет только, который идет от крышки милости, скажем, там, где Господь открывается. То есть вот это тоже вот очень интересно. Вот. Хорошо. В прошлый раз я попытался показать такую вот вещь, что я говорил об Израиле. Я хотел показать, что удивительные вещи вообще проходили и проходят сейчас в этом мире с этим народом. Что Израиль никогда не был кем-то и не будет никогда заменен никаким другим народом. Даже если этот народ святой, то, что, который сейчас есть, церковь. Господь всегда любил, Он, как сказал, вечной любовью я возлюбил тебя и простер к тебе благоволение. Эти слова принадлежат прежде всего к Израилю. Любовью вечной возлюбил тебя. Но случилось так, что Господь послал своего Сына в мир, чтобы спасти всех людей, не только Израиля, но и всех людей. И определил условия Божьей праведности не так, как это было ранее. И народ израильский, с которым Господь столько трудился, он не пошел тем путем, как вел Господь. И Бог отверг этот народ. Они приткнулись о камень, который есть Христос. Но это не значит, что Израиль совсем пал. И наступят такие времена, как они называются последними днями, когда Бог вновь прострет руку благоволения к этому народу и благодать излиет на этот народ, и, как сказано, Иуда, и тебе принадлежит жатва. То есть будет время, когда будет спасен этот народ, спасен в Господе Иисусе Христе, и он вольется, точнее сказать, возвратится в ту обитель, от которой он и вышел. Собственно говоря, ведь церковь-то она и произошла это израильского происхождения, творение Божье. И она и завершит строительство этого дома. И в то же время отпадение Израиля послужило тем, что все люди всего мира, так называемые язычники, они обратились к Господу. Благодать Господа обращена ко всем народам этого мира. Вот это и об этом я говорил в прошлый раз. Сегодня я хотел бы продолжить то, что касается послания к римлянам. Я хотел бы взять концовку 9 главы и начало 10 главы. Мне кажется, там есть интереснейшая вещь, собственно говоря, в частности, давайте я прочту этот кусочек, вы сами увидите, о чем там будет идти речь. Это очень небольшой отрывок, но тем не менее там есть полезные цены для всех нас. Давайте прочтем. Я прочту с конца. Это с 31 стиха 9 главы и несколько стихов в 10 главе. Точнее, давайте так, с 30 стиха. «Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона». Ибо приткнулись о камень преткновения. Как написано, вот полагаю, все они камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в Него не постыдится. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего». Ну вот, четыре стиха этой главы 10. Кстати, как вы понимаете, о чем, собственно говоря, здесь идет речь? Какое наиболее часто встречаемое слово в этом отрывке? Заметили, нет? Праведность. Собственно говоря, вот именно в этих стихах, вот которые концовка 9 главы и, скажем, начало 10 главы, есть ответ на то, почему все, что произошло с Израилем, именно произошло. Вот с этим многострадальным народом, который действительно, вот с которым Бог трудился тысячелетиями, который, вот как я и упомянул, как написано в Писаниях, возлюблен любовью вечную, и тем не менее Бог оставил его. Здесь показано, здесь как раз и показано, почему. Потому что речь идет именно о праведности. И вот теперь сразу вопрос ко всем вам, ну, всем нам. Почему вопрос праведности играет вот такое серьезнейшее значение? Вот посмотрите, я еще раз хочу подчеркнуть. Смотрите, что получается. Ради того, чтобы, скажем, быть этому народу с Богом, Господь не идет ни на какие, скажем, отклонения, скажем, требования этого народа, когда он уклоняется от того пути, который он наметил. В частности, Бог меняет. Вот смотрите, раньше праведность закона, я сейчас чуть-чуть дальше, я упомяну, в чем она выражалась. И Бог меняет условия праведности. Так вот, почему? И вот смотрите, он оставляет на тысячелетия этот народ. И тем не менее, смотрите, на тысячелетия, причем не просто, знаете, он его оставляет. Причем за эти времена народ Израиля претерпел множество гонений, скорби, ужасов, страхов и так далее. И, в общем-то, во многом сейчас это пока еще продолжается, это не завершено. И в то же время, давайте попробуем посмотрим, вот если посмотреть просто историю, если взять любой другой народ, который был просто выведен из своей земли, то история показывает, что таких народов уже не существует. То есть они либо ассимилировали, либо еще что-либо с ними произошло, и этих народов уже нет. Но тем не менее, посмотрите, Израиль возвратился в свою землю, так, как и было сказано. Образовалось государство, и мы уже говорили, 70 лет оно продолжает развиваться, укрепляться, и много-много доброго в этом государстве происходит. То есть я хочу сказать, что Бог не оставил его и продолжает трудиться с этим народом. Так вот, смотрите, тем не менее, несмотря на то, что он очень любит этот народ, он его отставляет в сторону. Благодать отведена от этого народа. Почему праведность играет такую существенную роль вообще вот для нас? Как вы думаете? Ну, давайте прежде всего начнем. А вообще, о чем идет речь? Что есть праведность в данном случае, когда говорится? Видите, вот Павел упоминает, захотели установить собственную праведность, Божью праведность отставили. Что это такое? Вообще, о чем идет речь? Ну, в данном случае праведность они выбрали собственную от закона. Бог предлагает праведность, которая по благодати во Христе. Но я сейчас хочу говорить не о конкретных вещах, именно в чем выражается праведность, допустим, вот по закону, либо как она сейчас по-новому во Христе. А вот почему Бог придает такое громаднейшее значение вопросу праведности? Что это такое? Как вы мыслите? Понимаете, вот мы, допустим, для нас вот может быть, немножко так даже на интуитивном уровне понятно, что такое святость, понимаете? Вот, может быть, понятны другие какие-то вещи. А вот праведность. Вот, кстати, мы об этом неоднократно говорили вместе. Что это? Почему так? Вот, с чем это связано? Это вот это, ну, в общем-то, хорошо, только требуется пояснение. Это в точку. Понимаете, именно это связано с... Это вопрос жизни и смерти. Это вопрос жизни и смерти. То есть давайте еще раз попробуем вспомнить так. Смотрите, исходное положение любого человека перед Богом какое? Виновен, грешен, сын гнева, достоин наказания, без надежды. Понимаете, вот это положение любого человека. И поэтому из этого положения ему нужен какой-то выход, ему нужно спасение. Вот откуда понятие вот спасение. Нужно выйти как-то. То есть, другими словами, если человек и останется в этом же положении, то он погибнет. И причем погибель придет не от кого-нибудь, а именно от Бога. Понимаете? Дело в том, что однажды Бог изольет гнев свой. Вот именно на сынов противления, на сынов гнева, которым являются все люди не во Христе, которые не приняли его условия, которые он предлагает всем. Человек, находящийся вне вот, Христа по существу, он не имеет мира с ним, он во вражде с ним. Он может об этом так и не думать, не говорить, но такие отношения, именно такие, существуют. Как даже Писание говорит о том, что человек, живущий по плоти, во вражде с Богом. И помышление, вражда такого человека, вражда против Бога. Так вот, смотрите, давайте вот посмотрим такой вот момент. Вот я хочу сейчас прочитать, вот как, в чем выражалась, другими словами, праведность от закона. Вот посмотрите, в Ветхом Завете, это буквально несколько стихов, я прочту буквально два места Писания. Это Второзаконие 6:25. Смотрите. Моисей говорит народу Израиля, «Всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди». А перед этим он представил все, что они должны были делать. «Пред лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам». И римлянам, это вот 10-5 стих, я его не прочитал сегодня, я оставил, если Бог позволит, на дальше. Смотрите, Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его, жив будет им. Вот она, смотрите, жив будет им. Кстати, вот очень интересное местописание, вот в 30 главе Второзакония, там как раз, когда говорится о праведности от закона, там и говорится о том, что избери, избери либо жизнь, либо смерть. То есть избери благословение, либо проклятие. То есть если ты избираешь то, что я тебе предлагаю, ты будешь иметь жизнь, ты будешь иметь благословение. Если же ты не избираешь этого, ты будешь в проклятии, и ты погибнешь. Ну, вот такой характер. И теперь давайте посмотрим вот в Новом Завете, как это выглядит. 1 Коринфянам 30 стих. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением». Христос – праведность наша. Следующее, вот Римлянам 4 стих. «Конец закона – Христос к праведности всякого верующего». И еще вот интересное вот место – это 2 Коринфянам 5 глава 21 стих, концовка. Он вообще это место очень такое интересное. «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех». Кстати, слово «жертву за» в этом стихе нет. И если вы прочитаете вот без этого контекста, который добавлен курсивом, вот, получится немножко другое. Вот давайте я прочту так и так, а вы послушайте. «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех». Это с курсивом. «Чтобы мы в нем, то есть во Христе, сделались праведными пред Богом». И без курсива. «Ибо не знавшего греха он сделал для нас грех, или чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Вот даже так. Даже так вот звучит этот стих. То есть, другими словами, в нем, то есть во Христе, мы праведны. Другими словами, решается вопрос принятия Богом нас, решается вопрос взаимоотношений, решается вопрос мира с Богом, то есть покоя, истинного, настоящего покоя. Решается вопрос спасения, вопрос жизни решается. Бог изменил условия праведности, и народ Израиля, они не согласились с этим. Они приткнулись, кстати, слово «приткнулись» или «соблазнились», вот слово это, ну, в общем-то, происходит от слова «скандал», «скандалос», может, кто-то знает такое. Вот. То есть «преткновение» или «соблазнились», то есть вот они именно о Христе. И, кстати, вот очень интересный вопрос. Почему? Почему вот именно в чем соблазн креста? Как вы думаете? Ну, вот для нас, в общем-то, скажем, мы говорим, да, это хорошо, Христос, крест, все такое. А когда вот теперь я спрошу, а в чем был вот этот соблазн креста? То есть почему они не согласились принять Христа? Как вы думаете? Ну, во-первых, смотрите, первое, что приходит на... Во-первых, они его не узнали, они его не приняли как того, который должен был прийти, потому что они, в общем-то, Мессию они ждут, правда же? Вот. Но в Иисусе они его не приняли. Не приняли как Христа, как Сына Божьего, они его не приняли. Так вот, то есть они соблазнились на Иисусе. В чем соблазн был? В чем было преткновение? Как? Не понял. Да, это во-первых, да. То есть они же первое, что они ожидали, что Христос принесет им некоторые, ну скажем, блага. В частности, вот как они когда говорят о том, что накормит хлебами, помните? То есть будет кормить. Христос ушел. Второе. Освободит, скажем, их от раб от ига римского. Два. Этого не произошло. Еще что? Кстати, вот помните, да, вот есть интересное место Писания, где Иисус совершил множество чудес. То есть и однажды вот один книжник, видя, что он творил, говорит, «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Помните? Что ответил Иисус? «Лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». В чем смысл этого стиха? Нет, то, что в нем нет ни вида, ни величия. Почему Иисус таким образом ответил этому книжнику? В чем смысл этого слова? Вот смотрите, он говорит, я пойду за тобой. Он говорит, хорошо, пойдем. А тут он что сказал? Ну, другими словами, в чем, что именно сказал Иисус вот на нашем обычном языке? Он сказал притчу. Смотрите. Книжники, фарисеи – это были достаточно яркие люди и достаточно обеспеченные. То есть они имели и социальное положение, и положение, скажем, ну как, ну то есть достаточно такой высокий статус. Они были достаточно богаты. Кстати, по закону, то, что человек богат, это было своего рода доказательство того, что человек благословен Богом. Помните, вот притча о неверном правителе, вот чем она продолжается? Кто помнит? Она продолжается тем, что Иисус предлагает им, скажем, чтобы не... Совершенно верно, да. Он предлагает о том, чтобы, ну, как говорится, обнищали так же, как и он, то есть раздавали себя, то есть богатели, скажем, вы, говорит, не можете служить Богу и мамоне, то есть вы должны к чему-то одному прилепиться. Те же смеялись над ним. Смеялись почему? Потому что они были богаты, и они были сребролюбивы. Так вот, Иисус после этого рассказывает им притчу о богаче Лазаре. Он показывает, но это не совсем притча, это реальная история, и он показывает о том, что, посмотрите, вот тот богач, который пиршествовал блистательно, то есть доказывал, что якобы вот он благословен Богом, но концовка его такая. И он показал, говорит, есть Лазарь, он же рядом же с ним, но он был совершенно, абсолютно нищий, даже причем в струпьях болен и так далее, и тем не менее концовка его совершенно противоположна. То есть Иисус говорил, что то, что вы говорите о том, что вы благословенны Богом, это совершенно не так. И другими словами я хочу сказать, что, смотрите, им было что терять, поэтому он им говорит, лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, то есть у тебя все есть, а у меня нет, поэтому подумай, пойдешь ли ты за мной. Он не отверг его, он ему дал проверить, испытать себя. Так же, как и богатому юноше, помните, вот он предложил, что раздай все и следуй за мною. То есть им есть что терять. Также следующее. Смотрите, крест всегда был проклятием. Смотрите, проклят всяк, висящий на древе в законе. Это тоже соблазняет. Понимаете? То есть, кто ты такой? Ты ж посмотри, по закону ты проклят. Больше того, если мы пойдем за тобой, что мы вообще будем иметь? Что ты нам можешь предложить? Ты полностью нищий в этом отношении. И еще, помните очень интересную мысль, сам Иисус сказал, кто пив вина старого, и когда ему предложат новое молодое вино, там, причем даже там, знаете, интересная вот есть связка такая, скажем, даже я вот где-то себе пометил, это, по-моему, у Матвея, я не помню сейчас, где. Там сказано примерно так, что не захочет молодого вина пив старое, потому что говорит, что старое лучше. Ну, вот смысл такой. То есть, другими словами, сам Иисус сказал, что вот такое будет. Причем, смотрите, вот именно здесь, мне кажется, вот играет роль вот именно то, что сами они говорят так. То есть, я еще раз, это уже забегая вперед, хочу показать, что уста водят нас, уста руководят нами. Это когда я хочу сказать, что когда речь пойдет о вере, там именно играет именно вот этот момент. Если вы говорите так, это обязательно поведет вас. Руль. Уста ведут нас. Помните, как руль у корабля? То есть это... Смотрите, мы можем забыть, что мы говорим, но мы идем уже в этом направлении. Мы не понимаем, почему с нами это происходит, но с нами это происходит, потому что мы идем по этому направлению. Мы определили себе уже путь. Понимаете? И в этом очень много заложено. Это серьезные вещи. Это относится к вопросу о том, что мы и как мы говорим. Либо в отношении себя, либо в отношении других. Хорошо. Теперь смотрите, есть интереснейшая вещь, то, что касается... Итак, вот в этом соблазн креста, вот видите, сколько причин. Другими словами, они просто говорят, что нет, мы этого не хотим. И они говорят о том, что мы будем служить Богу по закону. То есть, другими словами, мы оправдываемся тем. Мы будем исполнять эти заповеди и будем... праведным пред Богом. Бог нас примет, и Он нас принимает. Причем удивительная вещь. Понимаете, я вот сам встречался многократно с такими вещами. Когда у человека что-то не получается, но он твердо верит в то, что это вот что-то определенное, это так, и он на этом спотыкается, он вновь все равно идет по этому же пути. Понимаете, он только что споткнулся здесь, он говорит, но нет, все равно у меня все нормально, все хорошо. И продолжает этим путем. И опять падает на этом же пути. То же самое, когда речь идет об исполнении закона. Дело в том, что закон сам по себе имеет множество заповедей, сотни, более 600, если точно, даже 613 есть, кто-то посчитал. Так вот, смотрите, они и сами понимают, что в принципе это нереально. Они берут определенное количество. Ну, например, вот очень такие, знаете, вот, вплоть до того, что они чуть ли не ортодоксальные иудеи, они говорят о том, что мы берем 32 из них, но и их они не исполняют. Понимаете? То же самое я хочу сказать, что, смотрите, то есть они берутся за что-то и говорят о том, что мы это сделаем, и Бог нас примет. Но что здесь звучит вот в этой фразе? Смотрите, если... праведности от веры звучит то, что Бог нас спас по своей великой милости. Не потому, что мы, скажем, там, допустим, не могли и так далее. Он простер к нам свое благоволение. Он спасает нас. Он проявил к нам милость. И нам требуется что? Принять это. Здесь же говорится то, что нет, мы сделаем то-то, то-то, и мы будем праведны с Богом, мы получим мир с Ним, и мы получим все благословения. Что здесь звучит? Ну, самостоятельность, смотрите, независимость звучит. И в конечном итоге все это идет от гордости. Другими словами, я это сделаю, и ты ко мне ничего не будешь иметь. Понимаете? Другими словами, я это сделаю, и все. А здесь же предлагается такое, что следуй за мной, слушайся меня. И вот здесь возникают проблемы. Вот с этим вопросом. Теперь смотрите, очень интересный вопрос. В чем же теперь... Вот смотрите, я хочу перейти на современный вопрос, современное законничество. Раньше, кстати, оно называлось, в Писании нет такого слова «законничество», есть иудейство. Павел упоминает, я был в иудействе, то есть я был ревнителем закона. То есть он стремился вот именно скрупулезно соблюдать то, что вот он, по крайней мере, понимал и мог, и знал. И, в общем-то, многие из них считались, я праведен по закону, по правде закона и непорочный. Помните выражения такие? Вот, то есть даже такое существовало, хотя при всем том, что это нереально было возможно исполнить то, что там написано. Так вот, в чем, как мы можем определить, в чем суть законничества? Смотрите, есть условия Бога позже о праведности, которые определяются очень просто. Бог нас спасает, Бог нас оправдывает, Бог нас милует во Христе Иисусе по благодати, через веру. Это Его условия. То есть по вере мы принимаем Его праведность. Все. То есть если мы во Христе, мы праведны, мы праведники. Так вот Господь определил. Это не наше определение, это Он так сделал. Так вот, то, что касается, скажем, праведности от закона, исполнивший его, жив будет им. То есть необходимо постоянно всегда исполнять то, что там написано. Понимаете? И если ты не исполнишь, в конечном итоге результат – ты виновен, ты грешен, и в конечном итоге ты имеешь плохой конец. Так вот, суть законничества в чем? Замена праведности Божией, попытка, я хочу сказать так, попытка заменить праведность Божию той праведностью, которую мы определили. Либо вот она, собственно говоря, и называется самоправедностью, или она называется праведностью от закона. Здесь не обязательно будут какие-то заповеди или правила из закона. Здесь могут быть и собственные правила. То есть, например, вот если говорить уже о современной церкви, если я буду одеваться так-то, то я... Бог примет меня, и я буду хороший во глазах. Если я буду, допустим, ну, пришел человек к тому, что буду вставать в 5 часов и читать Библию там час, Бог меня примет и так далее. И масса примеров в этом ключе может быть сколько угодно. Теперь смотрите, если, допустим, человек поступает какое-то время достаточно продолжительное в этом направлении, то как он смотрит на других людей, как вы думаете? Совершенно верно. Понимаете, кто не я тут целый час, к примеру, там, или я вот так одеваюсь, к примеру, понимаете? Это и есть законничество. Причем, смотрите, оно не поменялось с тех времен, как тогда, так и сейчас. Причем, смотрите, в это определение законничества можно также добавить и то, что добавление к требованиям или условиям Бога в вопросах праведности каких-то определенных правил, постановлений, которые человек определяет, чтобы он стал праведен пред Богом. Теперь посмотрите, очень интересный вот момент. Вот, в чем, скажем, как таковая вот, в чем таковой обман вот этой самоправедности? Вот я уже привел такой пример, что человек, если будет вот много раз падать, и он все равно встает и говорит: нет, я все равно, вот я это добьюсь, я получу, я сделаю, и Бог ко мне очень хорошо будет относиться. В чем здесь вот обман вот этого человека? Почему вот он так вот реагирует вот на, скажем, то есть почему он решает оставаться во всем том, что он есть? Смотрите, здесь вот есть интересный момент. Здесь как бы две вещи. Первое. Если я сделаю то-то... Смотрите, Бог святой, Бог праведный. Я не святой, я не праведный. Поэтому, вот смотрите, самоправедность или законничество, в чем она может быть выражена? Если я, скажем, достигну какого-то результата в праведности, святости, Бог примет меня. Поэтому я буду трудиться в этом направлении до тех пор, пока я не стану лучше, чтобы Он принял меня. Видите, это вот в этом и есть обман, потому что самостоятельно человек не способен на подобные вещи. Теперь посмотрите, что делает Бог. Он принимает человека, дает ему праведность, а потом меняет его. Видите разницу? Смотрите, когда, скажем, человек пытается сам, скажем, добиться отношений с Господом, получить какое-то благоволение от его лица, почему? Потому что он свят и праведен, а я нет. И тогда я стараюсь добиться чего-то, чтобы он принял меня, чтобы я ему понравился, чтобы я был хорошим в его глазах. Но этого никогда не произойдет, понимаете? И я хочу сказать, что вот именно за вот такой точкой зрения стоят не просто, вот понимаете, мое мнение или того человека, который так думает, а именно еще стоят духовные силы. Причем не уровня вот злых духов, а ранг безмерно выше, а именно до самого сатаны. До сил, как там сказано, сил, властей, князей, мироправителей века сего. Это уже не злые духи или демоны. Это ранг их безмерно выше. То есть по иерархии пирамиды власти это практически самый высокий уровень. Как вы думаете, почему вот сатана и, скажем, его вот, скажем, властные структуры заинтересованы в поддержке именно такой вот позиции, чтобы вот внушать человеку, чтобы он принимал именно такое положение, чтобы не принял он милости Божией? Как вы думаете, почему? Почему они внушают о том, что это лучше вот по закону, нежели чем по Христу? Почему? Почему для них это выгодно? В чем корость их? Ну хорошо, допустим, вот умолить Бога. Ну, это так, ну, мол, кто-то, ну, это умолить, так, хорошо, ладно. А более такое предметное, то, что вот именно чисто корыстного характера. Если я не могу этого исполнить, то, соответственно, и все остальное чисто. Так, очень хорошо. Смотрите, ну, во-первых, давайте сразу самое мощное, вот, я упомяну о том, что вот Михаил сказал, но я сейчас упомяну самое мощное, то, что вообще есть в этом вопросе. Крест Христов или положение человека во Христе по существу является единственным непобедимым оружием против сатаны. Понимаете? Крест Христов – это то, и против чего не может противостоять сатана и все его царство. Это оружие. То есть кровь Христа, крест Христа, понимаете, это то, что побеждает это царство, побеждает царство сатаны, побеждает сатану. Это то, против чего он не устоит. Второе. Смотрите, мы же уже с вами говорили, сейчас я перейду на то, что говорил Михаил. Я просто, может быть, очерчу это по-другому. Помните, смотрите, такая вот вещь. 7 глава к Римлянам, я просто напоминаю. Если встает заповедь перед человеком, что происходит? А человек во Христе, то есть он праведен, он, смотрите, и тем не менее он обращается к заповеди, говорит, если я ее исполню, Бог еще лучше ко мне будет относиться. Понимаете, то есть он будет принимать меня и все остальное. Смотрите, что получится. Грех, взявший повод от заповеди, что умертвит человека. Другими словами, воскресит ветхого человека, и грех станет активным. Другими словами, грех переходит в положение царствующего, вместо благодати. Понимаете? Другими словами, человек становится плотским. Понимаете? Он становится, другими словами, водимым вот этим грехом. А если человек уже под грехом, другими словами, власть над ним кто имеет? И кто его водит? Сатана и те, ну, скажем, кто, скажем, может управлять. Это второе. И еще, сейчас. Есть интересный момент. Да, ну, кстати, помните, вот интересно, сила греха – закон. Это у Коринфян то написано. И еще. Я вот прочитаю этот интересный стих. Это Колосской церкви. Вот посмотрите, как сказано. Это вторая глава. Сейчас. Я не буду, ну, давайте так, несколько стихов прочту, но самое главное, то, что я хочу передать, это концовка. Смотрите. «И мы, то есть, имеем полноту в нем, то есть, во Христе, который есть глава всякого начальства и власти. В нем и мы, я уже читаю от нашего лица, и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, бывшие погребены с ним в крещении, в нем мы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и нас, которые были мертвы во грехах и необрезании плоти нашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, речь идет о законе, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Видите, забраны силы у начальств, властей. Вот это речь идет о не начальствах, властях, которые вот там у нас в государстве, речь идет о начальствах, властей именно сатанинского царства. Другими словами, они перестают иметь над нами власть. Больше того, не просто перестают над нами иметь власть, мы становимся в положении власти над ними, потому что мы во Христе, а Христос выше всех. Поэтому, другими словами, это для них, ну как, смерти подобно. То есть они теряют такого человека. Больше того, он становится для них опасен. То есть он способен разрушать их царство. Поэтому, естественно, им выгодно перевести их в положение законничества. Так, и ну, хотя бы, по крайней мере, вот это. Поэтому, естественно, целенаправленно держать в неведении людей о том, что сделал Христос на кресте для человека. Поэтому, естественно, показать привлекательность закона. Я хочу сказать, что не в том плане, что, понимаете, что закон плох в чем-то. Понимаете, он действительно хорош, он свят. Но в вопросах праведности Господь завершил закон. Именно в вопросе праведности. Конец закона Христос. Бог завершил здесь. Во всех других вопросах, вот именно как то, что это Слово Божие, то, что, скажем, оно может принести много пользы, понимаете? Вот это все на своих местах. Но в вопросе праведности закон завершен. Он закончен. Бог определил новые условия праведности. Они во Христе Иисусе. Все. Поэтому, скажем, Он сделает все, чтобы принизить крест, показав, что Он, то есть вот привести к соблазну креста. То есть, понимаете, Он вызывает скандал, вот именно вот это слово, Он вызывает скандал, понимаете, то есть Он неприятен, Он неприемлем, понимаете, показывается весь негатив, который только можно привести. Если все же, человек уверовал в Господа, то держать его в положении вот именно законничества, чтобы человек жил по плоти, понимаете, и никогда не поднимал голову Господу и всегда считал себя, что он виновен, а он мастер в этом положении, в этом отношении сатана. Кстати, его имя как? Клеветник или обвинитель, это одно и то же, понимаете? То есть это его самое сильное, мощное оружие против, в частности, христиан. Поэтому мы побеждаем его кровью Агнца. Понимаете, когда мы говорим то, что мы во Христе, речь идет не просто что-то абстрактное, мы в распятом, умершем Христе и воскресшем. Вот об этом идет речь. То есть мы вместе с ним умерли и воскресли. Умерли для греха, умерли для закона, умерли для мира. Ветхий наш человек мертв со Христом. И мы воскресли во Христе, победителями над... И, скажем, вот в положении власти стоим выше вот тех структур, какие силы власти и самого сатаны. Поэтому нам предоставляется возможность побеждать его. Побеждать его. И вот это будет применяться на всех уровнях, на всех инстанциях с его точки зрения, чтобы мы, скажем, был умолен крест, либо замолчен, то есть держать по максимуму в неведении христианина. Да. Да. Я хотел бы просто как бы с своей стороны расширить. Хорошо, да. Вот если смотреть по закону, то весь Бог, давая закон человеку, говорил, что будет Христос. Придет праведность по вере через Иисуса Христа. Об этом многократно говорил, да. Все правильно. Но я хочу сейчас, все верно замечено, я хочу просто перевести это на наше время, понимаете? Я хочу показать, что, вот понимаете, легко говорить о человеке, как уже про прошедшем. Так, слушай, кто тебе не давал? Ты же видел все это в законе. Вы это читали, понимаете? Но я теперь говорю вот что. Теперь о нашем времени, понимаете? Вот, скажем, я сейчас перейду к самым интересным вещам, которые вообще существуют, вот, а именно... Как, какие характерные проявления законничества, вот именно современного и прошлого, в настоящее время. Я сейчас постараюсь об этом упомянуть и сказать. Вот. И, понимаете, и вот вы увидите, что легко говорить о том, что было когда-то. Ну, вы же знали. Да, действительно, они знали. Больше того, они ожидали Мессию, понимаете? Они знали, что вот он придет, он для них это, ну, святой, они ждут. И вот, кстати, сейчас вот у Стены Плача, вот они там стоят, вот они ж, они желают его очень, понимаете? Но тем не менее, вот он говорит, а я рядом стою, а ты вот его ждешь, я с тобой, а ты не хочешь меня взять, принять. Так вот, смотрите, получается что? Я хочу сказать, что давайте лучше мы посмотрим на самих себя, в том плане, что есть ли в нас что-то подобное. Я сейчас вот назову, по крайней мере, самые характерные черты проявления законничества в современном обществе, именно в христианском обществе. Смотрите, первое, на что следует обратить внимание, смотрите, вот этот принцип о том, что если, вот, смотрите, это вопрос принятия или оправдания. Смотрите, если Бог принимает нас только в том случае, вот мы считаем, что когда мы достигнем чего-то, и тогда Он с нами говорит, все, ты мой, все хорошо, но ты вот выполни все, что я тебе говорю. И вот, но у нас не получается, мы всегда ходим под виной, под грехом и так далее. Вот, и такой же принцип, вот человек, который принял его, он распространяет и в отношении других людей. Смотрите, если я стараюсь что-то выполнять, то есть вот считая, что в результате этого я получу от Господа, ну, в частности, не просто какую-то привилегию, а получу именно вопрос вот принятия, вопрос спасения, понимаете, вопрос, то есть говорят, что если ты не будешь вот этого делать, не спасешься, понимаете, вот я не называю конкретно, вы наверняка многократно слышали подобные вещи, не будете, я даже назову это, не будете омывать ноги, к примеру, хотя это правильно и хорошо, не спасетесь. Я сам слышал, как люди об этом говорят. В частности, я не говорю это в нашей церкви, я слышал это от сестры Баптистской церкви. Вот если будете омывать ноги святым, спасетесь. Не будете, не будет. Это вот прямой пример законничества. Понимаете? Будете ходить в определенной одежде, будете спасены. Нет, не будете. Теперь смотрите, если я так принял это и это пытаюсь соблюдать, я также смотрю на других людей. Я их точно так же принимаю. Это принцип. Понимаете? Это принцип. А, кстати, давайте, чтобы я пока не забыл, я еще хочу сказать интересную вещь в отношении, скажем, почему сатана стремится удерживать человека в законничестве. Дело в чем, что я вот еще очень важный, мне кажется, на момент я упустил его. Смотрите, дело в том, что когда человек принимает вот именно такие условия, сам Бог начинает быть против него. Это принцип Валаама. Вы, наверное, хорошо знаете, что это такое. То есть, знаете, чему Валаам научил Валаака, Моавитского царя? Понимаете, у него, вы помните, ничего не получалось, чтобы он проклял народ израильский. Но что он сделал, кто знает, кто помнит? А? Другими словами, он ему сказал следующее. Я не могу проклясть этот народ, но ты можешь его победить следующим образом. Ты должен сделать так, чтобы они отвратились от Бога, и тогда Бог сам будет воевать против них. Это принцип Валаама. Так вот, в законничестве это тот же самый принцип. Действует принцип Валаама. Если мы, понимаете, и не идем путем Господним, сам Бог идет против нас. Понимаете? То есть здесь даже не нужно привлекать какие-то большие силы, можно просто, ну, как говорится, расстроить отношения с Богом, все, вопрос решен. Сам Господь будет против тебя. Итак, первое – непринятие. То есть такие люди не принимают других. Создаются группы, в которых могут быть, скажем, единоверцы, так сказать, по, скажем, соблюдению определенных правил. И, скажем, таких групп может быть несколько, даже в одном и том же собрании. И, скажем, одна группа будет признавать что-то одно, другая – другое. Между ними будут существовать споры, несогласия по тем или иным вопросам. И, скажем, они не будут принимать одно другое. И взаимоотношения между братьями и сестрами не будет в этих группах, между этими группами. Будут смотреть свысока друг на друга. Это вопрос принятия. То есть, как Бог принимает нас, так и мы принимаем. Это своего рода как закон. Да. Вот. Конечно же. Я в конце скажу, совершенно верно, я как раз в конце просто скажу, в чем же, ну, скажем, рецепт лекарства против всего этого. Я вот приду к тому, о чем мы говорим, вот то, что Лина сказала. Я сейчас пока хочу перечислить характерные признаки неприятия друг друга. Те, кто держится законничества, не будет принимать, то есть не будет идти на контакт, на, скажем, добрые отношения любви братьев и сестер. Первое. Второе. Смотрите, проявление законничества всегда плоть. Я хочу вот это подчеркнуть. Раз это так, плоть всегда, в ней живет грех. Грех, суть этого, этой сущности, скажем так, какова? Бунт, восстание, мятеж. Поэтому, смотрите, всегда плоть будет проявлять себя в этом отношении. Всегда будут, скажем, бунты, восстания. Всегда будет, скажем, противление ну, любой власти, на любом уровне. Это будет семья, это будет церковь, это будет где угодно. Всегда будет вот так проявляться законничество. Потому что законничество всегда проявление плоти. Это второе. Третье, на что хочу обратить внимание, это... Да, пожалуйста. Думал, может быть, в следующий раз еще. Но у меня маленькое такое вот... как сказать, истории. Думаю, что все знают, что были времена, когда очень большое значение, то, о чем сейчас говорит брат Игорь, большое значение в церкви имело. Когда-то было, что вот, ну, галстук нельзя, только вот пуговица должна быть застегнута. Но кто-то знает, что были такие времена. Галстук нет, только борода, нельзя борода, только вот, значит, чисто побритый. Часы нельзя, тоже часы, это гордыня. Рубашку, короткий рукав ни в коем случае нельзя. Для сестер были достаточно такие жесткие определения. Ну, казалось бы, все это основывалось на благочестии, но каких-то, ну, фундаментах, ну, фундаментах, образно говоря, евангельских. Но, друзья, эти вещи... Потом по поводу тех же покрывал, вот даже покрывал, это очень распространенно еще сегодня вызывает, ну, достаточно такую агрессивную полемику между некоторыми людьми. Есть еще много, я просто сейчас, ну, не хочу много об этом говорить, но суть в чем? Вот буквально недавно стали, ну, доступны или возможны вход до там, всяких служб, архивов КГБ, там, и спецслужб, всевозможных и так далее. И сегодня уже это стало, ну, широко известно, что, оказывается, во времена вот, там еще с 30-х годов, там, 45-й год, 50-е годы, каждое поколение имело новую волну, когда спецслужбы разрабатывали специальную, значит, тактику разделения и внедрения в церковь различных разногласий по поводу службы в армии. Там, ну, столько сейчас вопросов, где, когда иногда бывает, там попадаются эти материалы, это документы, которые имеют сегодня, ну, определенную огласку. Еще далеко не все документы оглашаются. Еще есть некоторые, которые срок давности не пришел, чтобы их огласить. Но то, что сегодня становится известно, насколько глубоко работало государство для разрушения, ну, со своей идеологией, знаете, не просто запретить церковь и разогнать, это было, ну, проще всего, но вот агентства, возможные разработки, технологии, ссорились, целые братства ссорились, целые церкви разделялись. По одной простой причине оказывается, что на основании вот законнических вопросов святости, ну, мнимой святости или святости от закона, разделялись церкви, разделялись объединения, братства разделялись. И сегодня уже как бы меньше, конечно, работа, но все та же, знаете, пропаганда и политика, которая сегодня широко используется, знаете, что-то, ну, как это говорится сейчас, информационная война, да, или как это? Информационная война, да, что государства воюют, государства, потому что, ну, под определенным углом подается, вроде как чуть-чуть там, ну, каких-то фактов, но все в своем свете, в своем соусе подается и, соответственно, воспринимается также в своем соусе, в своем свете, и результат – это разбрат или какие-то и так далее. Ну, да. Следующее. Я пока схематично иду, я просто не успею все пересказать то, что, допустим, ну, подробно с примерами. Это, в принципе, можно каждый взять конкретный пункт и объяснить более детально и подробно. Второе, следующее. Понимаете, таким людям всегда вы должны, всегда должники вы. В принципе, вот тот, кто придерживается, выдерживает определенные требования, правил он следует, знает, как что должно быть. Вот это так, так, так. Соответственно, эти же мерки применяются и к другим. То есть известно, кто что должен делать, вам должны. То есть, если я вот придерживаюсь этих правил, то мне должны. Вы должны сделать то, то, то, то. То есть должно быть вот так, так. Если нет, все. Кстати, я сам слышал вот такое выражение. Если человек не делает то, знаете, вот ответ такой – все. То есть с ним ничего не имеешь дела никакого. Я сам слышал, как люди так говорят. Объясняет свое положение. Понимаете, это законничество. Это законничество. Оно всегда сопровождается ссорами во взаимоотношениях, распрями, разделениями на любом уровне, начиная с семьи, церковью и также даже в административных структурах. Всегда это присутствует. Больше того, Писание даже упоминает такую вещь. Павел говорит о том, что если вы, вот он как раз говорит Галатийской церкви, смотрите, угрызаете, съедаете, смотрите, чтобы не были истреблены друг другом, даже так. Понимаете? То есть такой исход возможен. Вот смотрите, то, что вот разделение, это неминуемо. Вот понимаете, вот посмотрите, вот мы слышим кругом, вот говорилось сейчас, вот что сколько существует разделение церквей. Даже маленькие церкви делятся только не потому, что они, понимаете, ну как это, говорят, тесно нам, ну давайте мы просто, ну как вот вы возьмете это место в городе, мы здесь возьмем. Это хорошее разделение. Это не в том плане разделения, что это наши братские отношения плохими стали, а потому что мы наоборот, мы не хотим быть вместе, мы не принимаем друг друга. Вот то, что мы сегодня говорили, вот, это, там вот Саша, как раз вот, помнишь, вот, у нас нет мира в кармане. Вот это как раз тот случай, понимаешь? Вот, да. Нет, я сейчас говорю как раз тот человек, который считает, что у него с Богом все прекрасно. Это как раз вот когда Иоанн говорит о том, что если вы считаете, что у вас с Богом все хорошо, но вы, скажем, не ходите во свете, то есть вы ненавидите друг друга, то это вы лжецы, он говорит об этом. Понимаете, то есть он как раз идет против вот подобных вещей. Понимаете? То есть... А? Да, ну, Саша, если можно, расскажи очень интересный пример. Я сегодня исследую там... Слышал такую историю. Один брат наш приехал в Америку и рассказывает братьям такую историю. Говорит, я, будучи в Союзе, был в отделенной церкви, где учение было, а я вырос там, говорит, где учение было направлено на то, что кроме нас нет, ну, кроме нашего собрания нет спасения. То есть, если кто-то где-то, то посещает церкви, то возможно, они спасены, возможно, может быть. И вот, говорит, был случай такой в церкви, говорит, у нас. Один брат решил жениться. А так получилось, что сестра из другой церкви, из которой, возможно, они спасены. Вот он приходит к братьям и говорит, братья, ну я хочу жениться. А сестра, на которой я хочу жениться, она в другой церкви, нашего братства только в другой церкви. И тишина. Отпустите, говорит, и так получилось, что я хочу жить там, говорит, где она живет, она в другом городе, говорит, буду жить там у нее, там есть возможность. Отпустите меня с миром. И тишина, они молчат. А он настойчивый, братья, ну отпустите меня с миром, я хочу там жить, где моя жена. Вот. Они молчат. И тогда один брат встает, как он говорит, мудрый брат, и говорит, слушай, вот если бы ты попросил у меня денег, говорит, а я полез в карман, достаю руку, их там нет, денег нет. То что ты, говорит, просишь мира, чтобы мы с миром отпустили, которого у нас нет в этом вопросе? У нас в этом вопросе мира нет, бо одни говорят так, другие говорят так, и поэтому, говорит, знаешь, что я тебе скажу? Езжай, говорит, и там приобретешь мир, потому что то, что ты просишь, мы тебе не можем дать, бо у нас его нет. Ну вот такая история была. Вот как раз, видите, вот это и есть. Вот, да, это реальный случай, это реальный пример. Вот этот отрицательный пример вот таких отношений, которые зиждется на законничестве, современном законничестве. Следующее. Разгул страстей. Потому что, еще раз подчеркну, что законничество всегда действие плоти. Понимаете, это, возможно, будет скрываться. Но это будет. Будут, понимаете, только иногда всплески. Кого-то отлучили, кого-то еще что-то. Я к примеру говорю. То есть обязательно человек, живущий по плоти, проявит себя. Возможно, он будет пытаться скрывать себя что-то, но всегда будут существовать. Как вот, например, смотрите, например, приводил пример. Вот тот же богач, вот он, понимаете, вот он пиршествовал блистательно. Понимаете, там и вино текло рекой, ну, все было там, понимаете, то есть доказывает. Я говорю не только в этой области, но и в других областях, которые считаются прямым грехом. Будет доказательство того, что, скажем, в принципе, это не грех, это еще что-то такое, будут споры, раздоры на этой теме. Кстати, сейчас доходит вплоть до того, что вот в разных церквях, в других странах, доходит до того, что считается нормой вот те же однополые браки. Это реальность, понимаете? Когда это существует, даже доходит до такого, и считается, что это хорошо. Бог любит, он говорит, Бог любит всех. Понимаете, я хочу сказать, что доходит до Содома. Вот до такой степени слепота, вот застилает глаза в законничестве. И это делает не просто, а тот, кто стоит за этим. То есть за этим стоят мощные духовные силы. Следующее. Холодность в отношении других людей именно в помощи, поддержке других. Понимаете? То есть, другими словами, примерно такое, что это тебя Бог так наказывает, потому что ты, мол, не следуешь по тем принципам, которые должны быть. Понимаете, это, возможно, так не выражается, но если, допустим, кто-то в другой группе, который не придерживается тех правил, как вы, он, скажем, в нужде, вы скажете, ну, Бог поможет ему, потому что вот он, я ему скажу, ты же вот делай это, иначе тебе Бог просто наказывает. Это тебе Бог наказывает, понимаете? То есть холодность в отношениях. И вот эта холодность, она как с пеленой застилает вот людей, живущих по таким принципам. Хорошо. Следующее. Какой выход вот из этой ситуации? Как победить вот то явление, которое называется законничеством? Буквально, смотрите, штрихами. Прежде всего, нужно много света о Христе, о кресте Христа, о том, что Бог сделал для нас во Христе. Много света. То есть нужно наставление в вере. Этого нужно много. Много. Показывать дальше. Применять Слово Божие. Я, кстати, возможно, вы этого не замечаете, не знаете, но я его применяю каждый раз, когда, ну, в частности, стою здесь, я его применяю. То, что называется Словом Божьим. Я об этом как-то говорил, неоднократно упоминал, о том, что примерно так, когда народ Израиля выходил из Египта, было сказано через Моисея, «Пойди, скажи фараону слово мое». Это слово было очень коротким, и оно звучало примерно так, «Отпусти народ мой». В Новом Завете есть тоже слово Господне, понимаете? Вот, его тоже нужно применять, и оно действует. Если, кстати, помните, когда Петр, когда Павел проповедовали среди множества иудеев, они говорили слово, и это слово производило либо, понимаете, горячее принятие, либо резкое отвержение, вплоть до того, что их хотели убить. Они применяли Слово Божие. Понимаете? Следующее. И служение Богу Духом благодати. Вот то, что вот Лина в частности упоминала. То есть должны быть проявления духовные в церкви. Хорошие, добрые проявления. Когда, кстати, а духовные проявления будут тогда, вот именно в добром ключе, когда христиане займут свое положение в церкви, на местах. Понимаете, вот как много членов в теле, так каждый член имеет свое дело. Так вот, смотрите, у пальца есть сила и мудрость, у руки есть мудрость и сила выполнять работу. Понимаете, конечно, это идет от головы. Ноги, у них есть свое назначение, они способны ходить. Понимаете, и есть сила и мудрость в этом. Так вот, смотрите, когда какой-то член церкви занимает определенное положение в церкви, ему для того, чтобы он исполнил то служение, которое ему определено, даются соответствующие инструменты, соответствующие необходимые вещи от Господа. Понимаете, и каждому на своем месте. И они начнут расцветать и цвести. Вот почему так ценна школа и учение. Кстати, я не упомянул очень интересный пример. Вот именно, ну это уже может быть, ладно, в следующий раз, Бог позволит. Да. Ну вот я хочу сказать еще раз. Много света, требуется наставление в вере, учение должно быть, Вот понимаете, много-много о том, что Христос сделал для нас, что Он принес нас, чтобы было доброе принятие и были добрые плоды. Показывать то, что такое закончится. В частности, в Писании об этом очень много, не только Римлянам, Галатам. Если вы посмотрите, изобилует Новый Завет вот этим, где показывается вот именно вот пагубность вот этого явления закончества в церкви. Ну вот, я примерно хотел бы пока на этом закончить. Да благословит Господь. Это вот то, что по теме вот Римлянам, в частности, 9-10 глава.